Они вместе поехали к Гуду. Франческа говорила, что это лучший магазин в городе, потому что, когда подходишь к нему, дверь отворяется сама собой. Над какими пустяками могут смеяться люди, когда они счастливы? Напротив входа, на блестящих глазированных черепицах, стоял оловянный солдатик и постоянно раскланивался. «Нам нужно поставить такого же. Посмотри хорошенько, как он устроен, и запомни», — сказала Франческа. Тони шагнул в комнату, и Дора бросилась к нему с протянутыми руками, топая ножками в зеленых башмачках. «Подними меня, подними!» — требовала она. Он поднял ее, когда она прижалась к нему щечкой, и он почувствовал на своем лице это нежное, мягкое прикосновение. Ему показалось, точно он испытывает давно забытую ласку женщины, которая хочет его утешить. И на минуту горе стало не так ужасно. «Здравствуй, малышка», — сказал он Доре, направляясь к Эмилии, которая встала и печально смотрела на него. Тони взглянул на своего сына, и лицо его приняло упрямое выражение. «Этот вот вместо нее». Рекс поднял глаза и серьезно посмотрел на отца. У него были точно такие же темно-янтарные прозрачные глаза, как у Франчески, глаза Сен-Бернара, как однажды их назвал Тони. «Может, барин возьмет его на руки?» — осторожно заметила Эмилия и посадила Рекса на свободную руку отца, не дождавшись его ответа. Тони взял его и стал на него смотреть. Он слыхал, что отцы испытывают особое чувство к своим детям, но ничего подобного не ощутил, держа на руках Рекса. Только чувство тоски, на минуту затихшее, стало еще сильнее. Он отдал Рекса Эмилии, поцеловал Дору и вышел. Был чудный день, свежий, пронизанный мягким светом. Наступила осень, но она шла на смену лета лишь для того, чтобы, как любовник, украсить свою возлюбленную. Розы пышно цвели второй раз, и подстриженные буковые изгороди, пригретые солнцем, издавали острый запах. Тони вышел и сел с трубкой в зубах в маленьком садике, засаженном розами. Он снял фуражку и посмотрел вокруг себя. День был великолепный, он чувствовал это. Но, Боже, до чего бесконечно тянулись теперь дни. Мозг его начал работать над разрешением задачи, которую он никак не мог решить. Жизнь его была изуродована. Смерть Фай повергла его в пропасть, из которой не было спасения. Он бился в ней, ища исхода, и только ранил себя. Ему казалось, что его обманули и поступили с ним страшно несправедливо. Если природа требовала, чтобы два существа для своего совершенства сливались в одно, было невероятно чудовищно, чтобы вдруг, без всякой причины, это слияние могло быть нарушено, и жизнь одного из них исковеркана и оставлена ему лишь для того, чтобы он жестоко страдал. Странным и непонятным казалось то, что до женитьбы он жил один и чувствовал себя довольным и счастливым. Теперь он вновь был один, но, увы, какая разница? Мозг его был подавлен горем, и он чувствовал себя выброшенным из среды людей. Знакомые выражали ему свою симпатию и сочувствие, а он думал, какое им до меня дело? У них есть дом и все их обычные интересы, к которым они через час вернутся, и им не понять моего положения. Я хорошо это знаю, так как сам был таким же. Ему неприятно было слушать, как другие говорили о Фай. Эти разговоры будили в нем какое-то ревнивое чувство. Самое место раздражало его. Здесь каждая комната напоминала о прошлом, о Фай, которая была одной из женщин, оставляющих отпечаток своей личности на всем, что их окружает. Многие интересные женщины не обладают этим свойством.